В доме не было никого. Оставалась малая доля вероятности, что кто-то проник сюда и затаился, пока я дрых. Но и эту долю я должен был исключить. Одну за другой я обошел 5 комнат наверху, внимательно изучая все места, где мог бы разместиться человек или оставить хоть какой-то след, свидетельство своего пребывания, скажем, коробку из-под сигарет или даже окурок. Обследовав комнату, тут же запирал ее на ключ. Только одна комната для гостей, ничейная, осталась незапертой, поскольку ключ от нее отсутствовал. Наморщив лоб, я в течение некоторого времени пытался припомнить, а был ли он вообще, и не припомнил, потому что в этом доме никогда раньше не пользовались ключами. Здесь, по-моему, вообще никто ключами не пользовался. Входная дверь на первый этаж запиралась изнутри на массивный засов. В доме в течение дня всегда находился кто-то из своих. Комнаты на втором этаже никогда не запирались, кроме той, в которой спал Дон, с примыкающей ванной. В ее дверь был вмонтирован английский замок, который при хлопке закрывался сам. Посоображав немного, я решил особо не озадачиваться отсутствием ключа, но взять это себе на заметку. Затем я также тщательно обследовал все помещения на первом этаже, включая примыкавшую к кухне кладовую, чем привел тетю Дашу в состояние сильного беспокойства, которое она выразила посредством яростной жестикуляции и усиленного мычания. Мне пришлось потратить немало энергии, чтобы как-то объяснить и оправдать несанкционированное хозяином вторжение в ее владение. Наконец я написал на листке бумаги: «Злые люди хотят убить Дона. Будьте настороже». После этого тетя Даша сделала глаза по рублю, перекрестилась и, тревожно озираясь по сторонам, начала мычать, что-то изображать, описывая полушарие вокруг головы. Видя, что я плохо схватываю, она вырвала у меня ручку и коряво написала ниже моего страшного объяснения: «Приходили сантехники 3 штуки в 9 часов менять кран ванной наверху у хозяина кода. Ты спал». Меня бросило в жар. Вот оно. Я только мельком оглядел ванную, примыкавшую к спальне Дона. Там все гладко, и спрятать что-либо проблематично. Черт, вот лопух. Я бросился к телефону и набрал номер офиса. Выслушав мой лепет, Дон сообщил, что где-то неделю назад он действительно вызывал сантехников. Кран в ванной шипит и мешает спать. В ЖЭКе сказали, чтобы ждал, однако не очень-то торопились. Узнав, что сантехники наконец-то появились в его ванной, Дон хмыкнул и посоветовал мне особо не напрягаться. А когда я предложил прислать домой кого-нибудь из охраны, с тем, чтобы самому приехать в офис, он категорически отказался, сославшись на то, что обстоятельства требуют, чтобы я некоторое время посидел дома. Я несдержанно ответил, что прекрасно знаю про эти самые обстоятельства, и заявил, что не считаю, будто бы они так уж настоятельно диктуют необходимость моего заточения, на что мне было приказано заткнуться, тщательно осмотреть ванную и охранять дом. Затем последовало демонстративное кидание трубки на рычаг с той стороны, после чего я подулся ровно 10 секунд, времени больше не было, и, стремглав, бросился на второй этаж. Возле двери в ванную я остановился и внимательно осмотрел спальню шеф. Осматривать, в принципе, было особенно-то и нечего. Весь интерьер составляли здоровенная двуспальная кровать, трюмо на гнутых ножках, платяной шкаф и полка у изголовья кровати, где Дон держал литературу. Он любил почитать перед сном. Более ничего. На обыск ванной у меня ушло минут 10. Тщательно обследовав каждую щелочку и простучав каждую плитку, я ничего не обнаружил. И, осмотрев кран, убедился, что он действительно новый, не шипит и прекрасно работает. Более никаких следов деятельности сантехников обнаружить не удалось. Еще раз проверив спальню, я залез под кровать и прощупал там каждый квадратный сантиметр. Глухо, как в танке. Я сел на ковер, прислонился спиной к кровати и задумчиво наморщил лоб. Или я идиот? И это действительно были просто сантехники. Или меня крепко обули. Но каким образом? От зараза. Хоть вой с досады. Я собирался встать, как вдруг заметил на ковре пыль. Небольшое пятно белой пыли диаметром с донышка стандартного чайника. Было заметно, что кто-то недавно чистил ковер щеткой, но эти частички какого-то вещества белого цвета засели таки меж длинных ворсинок. О-о-о! Я тщательно осмотрел пятно. Пыли было совсем немного, если не приглядываться, не заметишь.